Адам. Этот вечер протекает совсем не так, как я ожидал. Мы с Идан, улизнув до обеда, провели время наедине, и теперь рядом со мной Эйми, которая играет роль заботливой жены перед уважаемой аудиторией. Сразу две женщины ищут моего расположения, одна на публике, другая наедине. Наслаждаться этим — всего лишь вопрос соблюдения четких границ. Моногамия глубоко укоренилась в моих романтических романах. Хотя я работаю со всем спектром сексуальности, отношения персонажей остаются весьма традиционными. Одна родственная душа, один правильный человек. Все, что не дорастает до полноценного современного партнерства, принижает, ведь это согласие на меньшее, чем он или она заслуживают. Но что, если на самом деле это нечто большее? И рыбку поймать, и рук не замочить. Конечно, под одной крышей так резвиться опасно, но при обычном раскладе просто идеальный вариант отношений. Похоже, Иден знала что-то такое, от чего я слишком быстро отказался. Я похлопываю Эйми по руке и целую ее в щеку, глядя в глаза Иден. Она слегка кивает мне, и я, извинившись, выхожу из-за стола, объясняя, что хотя вечер был чудесный, у писателя не бывает выходных, когда нужно уложиться в срок, и исчезаю в доме. Потом жду Иден на площадке черной лестницы. Через несколько минут она подскакивает ко мне с улыбкой и поцелуем. Я подхватываю ее, разворачиваю и усаживаю на тумбу. «Я должна кое-что сказать тебе», — говорит она, обнимая меня за плечи, а я провожу руками по ее ребрам и вниз по спине. Она наклоняется, прижимаясь ко мне всем телом, и я вдыхаю аромат ее волос. «Я люблю тебя», — произносит она хриплым шепотом. «Хорошо, что она не видит моего лица, поскольку я никак не могу скрыть своего потрясения». Я убеждаю себя, что внезапно подступившая тошнота — приступ вины за то, что вчера я занимался сексом с Эйми и не сказал Иден. Это строго против правил. Правил Иден. Конечно, меня ничуть не занимает, спит она со своим мужем или нет, и как часто это происходит. Я и думать об этом не хочу. Но Иден изначально предупредила меня, что ожидает, я сообщу ей, если мы с Эйми вступим в интимную связь. Но ничего подобного прежде не случалось, и, следовательно, мне не в чем было признаваться. Да и теперь я не представляю, как это сделать, но уверен, сейчас, после того, как она впервые сказала, что любит меня, время неподходящее. И она целует меня в шею. Для Иден сказать «я люблю тебя» — это шаг навстречу традициям, к моногамии, ко всему, за что я боролся. Несколько недель назад я сказал Иден, что люблю ее. Мы сидели в открытом кафе на тротуаре, вымощенной булыжником улицы. День выдался душным, но когда жаркое солнце зашло за горизонт, температура воздуха стала идеальной для вечера. В воздухе остро и сладко пахло фокаччей с розмарином. Иден в изумрудно-зеленом платье, которое прекрасно гармонировало с цветом ее глаз, сверкавших словно Карибское море, выглядела великолепно. Светлые волосы волны, береговая линия губ. После первой бутылки вина я не смог сдержаться. Я признался, что влюблен. Ей стало смешно. «Что это значит?» — спросила она. «Люди постоянно произносят эти или похожие слова, не имея ни малейшего представления о том, что они значат. А ты?» Иден относится к тому сорту людей, кто с радостью попирает любые условности вроде моногамного брака или простого «я люблю тебя». Смеялась она не надо мной, а над глупой идеей. Она не говорила, что не любит меня, а просто была собой. После той ночи я еще несколько раз признавался Иден в любви, всегда ощущая ошеломляющий момент единения. Не рассеянно или небрежно, как Эйми, она вечно бросает мне эти заветные слова, будто ключи от машины, каждый раз, когда я выхожу из дома. Иден неизменно отвечала на мои чувства одним лишь взглядом или прикосновением, проявлением интимности, которая важнее всяких слов. И вот она произносит сакраментальную фразу. Я потрясен, но не ощущаю сладости победы. Напротив, в моей груди зарождается тревога. «Так какой у нас план?» — спрашивает Иден. «Для чего?» «Для нас. Как я и сказала в первый вечер, теперь я готова. Когда мы собираемся сообщить Рику и Эйми плохие новости?» «К чему такая спешка?» «Мне кажется, имеет смысл вести себя так, будто все произошло на этом ретрите. Астролог соединила нас». Я снимаю руки Иден со своей шеи и отступаю на шаг. «Хорошо ли это?» У Эйми возникнет много вопросов. «Среди них нет ни одного, на который я не смогла бы ответить», — улыбается она. «Я удивлен. Иден собирается выяснять отношения с Эйми?» «С этим я сам разберусь», — говорю я. Иден отводит взгляд. Ее поза чуть откинулась и уперла руку в бедро, свидетельствует о ее замешательстве, и это меня удивляет. Я и представить себе не мог, что Иден дерзнет вмешаться в наши с Эйми отношения хотя бы на словах. На самом деле, я бы предпочел, чтобы они обе держались подальше друг от друга. Одного совместного уикенда вполне достаточно, чтобы все полетело к чертям. Я бы не стал без тебя разговаривать с Риком. Я надеюсь, Иден согласится со мной. Проходит мгновение, затем еще одно. Думаю, ты не стала бы отвечать на вопросы Эйми без меня, верно? Ты боишься ее? Роняет Иден. Она упускает суть, но время навязать ей мой новый взгляд на наши отношения еще не пришло. «Нет», — отвечаю я, — «тогда объясни. Каждый раз, когда мы совершали что-то рискованное или вопиющее, именно ты говорил, что хочешь, чтобы тебя поймали, и вдруг беспокоишься о том, что она узнает». «Нет, но я хочу все сделать правильно». Мне не нужно, чтобы она начала мстить или использовала девочек. Иден обдумывает мои слова, признавая их определенный вес. Кажется, она понимает, что я мыслю стратегически, а не как влюбленный подросток. И, к сожалению для нее, я действительно так мыслю, то есть передумал и готов сохранить статус-кво. «Ты же знаешь, я не хочу причинить вред твоей семье», — говорит она. «Конечно, знаю. Эйми — ее часть». Я воздержусь от комментариев, но мы должны оставаться на одной волне. Иден целует меня, но я не чувствую душевного или иного подъема. Случилось что-то скверное. Возможно, недавняя стычка с Марго выбила меня из колеи сильнее, чем я хотел бы признать. При первых признаках ссоры я отгоняю навязчивые видения печального развода и сестры-воспитательницы, а не сестры-жены. «Адам?» Словно в ответ на призыв по темному дому разносится сценический шепот Марго. Я рефлекторно отталкиваю Иден. Она соскальзывает с тумбы, но я ловлю ее на лету. «Я должен сходить и узнать, чего она хочет», — говорю я, испытывая облегчение от того, что Иден перестала на меня давить. «Хорошо», — произносит она, хотя по ее тону я понимаю, что это совсем нехорошо. Иден хмурится, когда я ускользаю. Марго. После нашей с Риной беседы я увожу Теда наверх, подальше от игрового зала и Рика, чтобы сообщить ему хорошие новости. Она сказала, что через 9 или 10 месяцев у меня родится ребенок. Я потираю запястье и одновременно открываю приложение Эйва на своем телефоне. Все данные в норме. Эта штука действительно должна сообщать и о беременности, а не только о пике фертильности. «Что? Кто?» — спрашивает Тед, сбитый с толку моими бессвязными речами. Он садится на кровать, а я закрываю приложение, снимаю золотой браслет, который надевала на обед, и кладу его на стол. Рине. Она показала мне у костра мой гороскоп. По сути, она сказала, что я беременна. «Подожди, ты же говорила, у тебя месячные начались». Я ошиблась. Помнишь, я говорила тебе, что кровянистые выделения при имплантации — это нормально? Да, но ты также говорила, что с тобой такого никогда не случалось. Ну, на самом деле, до имплантации дело и не доходило. И даже если сейчас это не она, все произойдет в следующем месяце. Почему ты со мной споришь? Я думала, ты порадуешься. И я просто не хочу, чтобы ты питала большие надежды из-за болтовни какой-то ведьмы, показавшей тебе на звезды. Вот в этом-то и проблема. Тед изначально просто хотел провести уикенд в роскоши, играя в гольф или еще во что-то, рассчитывая расслабиться и подзарядиться энергией. На астролога ему было плевать, а теперь ее затеи его раздражают. «Почему ты не даешь мне хотя бы каплю надежды? Это причиняет кому-нибудь вред?» Я скрещиваю руки на груди. «Почему ты так нервничаешь?» Тед опускает голову на руки. «Я совершил нечто ужасное и скрывал от тебя. Интрижка, интрижка, интрижка!» Гремят барабаны в моей голове. Не потому, что Тед давал мне хотя бы малейший повод подозревать его в неверности, просто сегодня известие о другой интрижке застигло меня врасплох. Я откидываюсь на спинку стула, чтобы не упасть, и едва не останавливаю Теда, сказав жалобное: «Что бы это ни было, я не хочу этого знать». «Но раз речь идет о беременности», — добавляет он после паузы, «мы оба проходили обследование, и врачи не выявили у нас никаких патологий. Медицинская причина, по которой у нас до сих пор нет ребенка, не установлена». «Верно». Киваю я. «Доктор спрашивала тебя, была ли ты беременна раньше, но она ни о чем не спрашивала меня. Меня никто не спрашивал, хотя это и не оправдание моему молчанию». Я запуталась. Я сказала «нет», и это правильно. Я бы знала, если бы залетела хоть раз. Я пытаюсь сказать, что беременность была. «От тебя?» Сердце замирает, когда Тед опускает голову и кивает. «Как? Когда?» «В Йеле. Почти 20 лет назад. Хотя я уверен, это не имеет никакого отношения к тому, что происходит сейчас». «И где-то растет твой ребенок?» «Нет-нет, мы заблаговременно сходили в клинику». Я испытываю смесь облегчения и разочарования, что меня удивляет. «Это было ваше совместное решение?» «О, да. Мы были слишком молоды, чтобы растить ребенка. Это было бы катастрофой по многим причинам. Поверь, это не какое-то громкое признание. И жалею я не о том аборте, а что не признался в грехах молодости раньше». «А почему ты говоришь мне об этом сейчас?» «Вчера вечером этот дурацкий астролог сказала кое-что о моей сексуальности, о том, как я решаю проблемы в постели». «А ты не лицемеришь? Советуешь мне не верить предсказанию Рини о моей беременности, а сам действуешь в соответствии с тем, что она тебе говорит?» «Дело не в астрологе и не в моей бывшей девушке. Дело в нас. Просто теперь я смотрю на некоторые вещи по-новому. Вот мне и пришло в голову. Вдруг то, что я скрывал от тебя ту давнюю историю, нам мешало». «Кармически? Ты же не веришь во всякое такое». «Но ты, кажется, веришь. А я верю тебе и в тебя. Больше, чем во что-либо другое». Тед обнимает меня и целует в лоб. Наклоняется, стараясь поймать мой взгляд, но я продолжаю смотреть в пол. Он целует меня в нос, в одну щеку, потом в другую. «Тед!» Я отстраняюсь, прежде чем он доберется до моих губ и убедит забыть о том, что меня расстроило. «Ты злишься», — говорит он. «Мне не по себе». «Что-то меня действительно беспокоит, но я не знаю, то ли это из-за аборта, который сделала подружка Теда, то ли из-за того, что он скрыл это, или из-за чего-то еще. Слишком много информации за один раз. Я выхожу из нашего номера, Тед остается. Он знает, что мне нужно побыть одной. Я ищу Адама. И когда нахожу, предлагаю: «Давай прокатимся». Куда поедем? Куда угодно. В 7-Eleven? Купишь сигарет? И я завязываю. Понятно. Но ты можешь отказаться от курения завтра. Адам сдается, зная, что мне это нужно. Он хватает ключи и улыбается. Может, тоже хочет побыть со мной наедине. «Так в чем дело?» — спрашивает он, заводя мотор. «Ты действительно думаешь о разводе?» «Развод». Слово забивает мне рот, будто вата. Я отчаянно хочу поговорить с братом, с моей успокаивающей силой, но, кажется, первое, что пришло мне в голову, не самая лучшая тема. Я пока не готова поделиться всем тем, что всколыхнуло во мне признание Теда. Развод — полезная штука, Марго. Многие пары так поступают, и это может сделать семью крепче. Ты не ответил на мой вопрос. Да, я много думал об этом, даже до появления Иден. Почему? Вопрос из одного слова — это, по сути, мой крик о помощи. Адам, будто пытаясь подобрать нужные слова и дать мне исчерпывающий ответ, молчит. Потом роняет. «Потому что я заслуживаю большего, чем этот распавшийся брак. Мои девочки заслуживают лучших образцов любви, не таких, какие дали нам наши родители и мы с Эми. Я поступаю правильно, Марго. Это тяжело, печально, болезненно, но правильно. Я знаю своего брата-писателя. Он наверняка хорошенько продумал эту формулировку. Возможно, она появится в его новом романе. В теории звучит замечательно, но на практике все обернется кошмаром. Эми всегда приглашала меня на балетные выступления твоей дочери. А как все сложится после вашего развода? Ты ведь даже не составил себе труда прийти на последний. Я стараюсь избегать Эми, но когда эта необходимость исчезнет, буду лучшим папой своим дочкам. А было бы куда лучше, если бы ты не избегал ее, а попробовал поговорить и во всем разобраться. «Я влюблен», — заявляет Адам. «Ты говоришь это уже второй раз. Звучит не так убедительно, как тебе кажется. А как же девочки? Вы оба нужны им». Никто их и не бросит. Даже с разведенными родителями дочкам будет лучше, чем нам. По крайней мере, мы с Эми останемся живы. С этим не поспоришь. А даже если бы и удалось, отвлечься не получается. Я только сильнее разволновалась и до сих пор не могу забыть свой разговор с Тедом. Тед только что сказал мне, что в колледже от него забеременела девушка, сообщаю я. «Забеременела?» — переспрашивает Адам, не сбиваясь с ритма, несмотря на резкую смену темы. «Кто это был? Эйвери?» «Адам, дело не в этом. А в чем? Он никогда не говорил мне. До этого вечера, когда все тебе рассказал. Добровольно». «Наверное», — произношу я, обдумывая, насколько весомым должно быть это утверждение. «Наверное, более весомым, чем мне кажется». «Я не помню, чтобы такое происходило в колледже», — добавляет Адам. «Вы же не были друзьями, едва знали друг друга». «Неважно. Это не так уж важно». «Что ты имеешь в виду?» «Это древняя история. Вы вместе уже 10 лет. Ты что, думаешь, ваши отношения — сплошной обман или еще какое-то дерьмо? Почему ты обиделась на Теда?» «Мы пытаемся завести ребенка уже много лет. Возможно, раньше это было бы для него актуально». «Почему?» «Всякое случается. Подростки — не оплот хороших поступков и не бастион контроля над импульсами». «Ну, это не про меня», — говорю я, когда мы подъезжаем к 7-Eleven. Адам направляется прямиком к прилавку с сигаретами, а я скрываюсь в недрах магазина, где на стойке тесты на беременность стоят рядом с детскими обезболивающими и таблетками с клетчаткой для пожилых людей. И смотрю на два вида тестов на беременность — дорогой и фирменный магазинный, пока упаковки не расплываются перед глазами. Я стою так минуту, может, две или три, а по моему лицу текут слезы и из носа капает. У меня не хватает смелости купить тест, особенно после того, что сказал Тед. Я возвращаюсь с пустыми руками к машине, где Адам уже попыхивает сигаретой. Он заметил, как я расстроена. Это читается по его внимательному взгляду. Он отводит глаза и молча смотрит перед собой. «Что случилось?» — спрашивает он. «Я не смогла купить тест». «Месяц за месяцем, наверное, это больно». Он прав, но на этот раз все по-другому. «Если я не забеременею, то буду точно знать, кто виноват». Адам качает головой и включает зажигание. Несколько минут мы едем в тишине, пока не сворачиваем на Северное шоссе. Я смотрю в окно, не замечая, мимо чего мы проезжаем, и это не из-за отсутствия уличных фонарей. Тревога полностью поглотила меня. «Ты не можешь нести единоличную ответственность за то, что требует участия двоих. Точно так же, как я не несу единоличной ответственности за то, что мой брак разваливается», — говорит Адам. «И закрученный тобой роман тут ни при чем?» «Именно так. Говорю тебе, наш брак дал трещину куда раньше». «Адам, прекрати, Марго. Это касается тебя. Если ты продолжишь взваливать на себя так много чужих проблем, однажды тебе это надоест, и ты решишь, что с тебя хватит, прямо как мама». «С чего это ты сравниваешь меня с мамой?» «Ты становишься ею. Ты берешь на себя ответственность за все. Тебя послушать, так это плохо». «Так и есть. Это лучше, чем вести себя как жертва», — парирую я. Она не была жертвой. На самом деле, я думаю, машину разбила она, хотя за рулем был папа. С одной стороны, я не удивлена, что мы говорим о маме и папе, если учесть, что менее часа назад Ринни посоветовала мне придумать новую историю об их смерти. Но с другой стороны, этот разговор кажется фантастическим. Более двух десятилетий мы с Адамом не говорили об автомобильной катастрофе, унесшей наших родителей. Я потрясена не только его извращенной теорией, будто мама убила папу, но и простым предположением, что это был не несчастный случай. Полицейский отчет был скуп на детали. Они ехали по Сомил-Ривер-Парквей, узкой коварной дороге. Пожалуй, факт, что там не происходит куда больше аварий со смертельным исходом, вас удивит, если когда-нибудь мимо вас по правой полосе не проносился автомобиль, в то время как вы отчаянно пытались удержаться между разделительным ограждением и разделительной линией двухполосного шоссе. Была середина дня. Мой отец, трезвый, сидел за рулем. Родители были пристегнуты ремнями безопасности. Машина на большой скорости врезалась в разделительный барьер. Перевернулась раза три и остановилась. И тут из-за крутого поворота вылетел внедорожник, который и раздавил их БМВ. Родители были обнаружены мертвыми на месте происшествия. Время смерти указывало на то, что непосредственной ее причиной являлся наезд того самого внедорожника. То есть виновным в гибели отца и мамы был его водитель. Никаких иных признаков преступления обнаружено не было, так нам сказала бабушка. У нас не было причин ей не верить. «Это был несчастный случай», — настаиваю я. «А что, если нет?» Я хочу сказать брату, что он тронулся головой, что фатально ошибается. Но тут я замечаю, как из-за густых деревьев появляется что-то большое и светло-коричневое, выхваченное из мрака фарами приближающейся машины. «Адам! Там! Олени!» — мысленно я кричу, но сама едва слышу свой голос. Я очарована их присутствием. Мне кажется, мы вторглись в их прекрасный мир, хотя на самом деле все наоборот. Олени вторгаются на узкое шоссе, созданное человеком. «Я могу их обогнать. Пусть перейдут дорогу за нами», — говорит Адам. «Олени бегут быстро. Они такие красивые». «Нет, Адам, притормози». олени замедляют свой бег на краю нашей полосы, когда белый пикап проезжает в противоположном направлении. Самый крупный самец выходит на шоссе и делает несколько осторожных шагов. Когда бежевый минивэн сигналит, он бросается назад. Стрелка нашего спидометра переползает с 35 миль в час к 40, к 50. «Адам, пожалуйста!» Семейство оленей перебегает дорогу прямо перед нами, а Адам успевает затормозить. «Как близко!» — говорю я с облегчением, не зная, что ехавшая за нами Субару резко свернула, чтобы не сбить одинокого олененка, который в последний момент выскочил на дорогу, спеша присоединиться к своей семье. И понимаю, что что-то произошло, только когда машина Адама прыгает вперед. Субару задела нас сзади сбоку и послала в штопор. «Держись!» — кричит Адам, хотя я не знаю, за что держаться. Он отчаянно крутит руль. Один оборот, два оборота. Мы крутимся, словно на аттракционе ярмарки в Саффолке. Как в детстве, я хочу от этого всего укрыться. Первое, что я вижу, когда прихожу в себя — оленей. Семейство оленей, которые пасутся на обочине шоссе. Но это неправильно. Олени были там до аварии, а не после. И я должна сидеть в машине, но иду по траве рядом с ними. Дневной свет подернут дымкой, как зимой. В стаде 4 взрослых оленя и 4 олененка разного возраста. Как ни странно это звучит, я узнаю их всех. Это Адам и Эйми, 3 мои племянницы, мы с Тедом и наш ребенок, наш малыш. «Я спасла вас», — говорю я. «Я так рада!» «Но этого недостаточно, чтобы спасти твою жизнь», — говорит самец. «Посмотри на небо. Конец света приближается». Я протягиваю руки ладонями вверх. Дождь превращается в кровь. Он льется из черных туч. «Что ты будешь делать?» — спрашивают олени. «Ты спасешь меня, мамочка», — говорит самый маленький. Слезы застилают мне глаза. Я качаю головой. Если бы это был конец света, я бы сошла с ума, находясь рядом со своей малышкой. Я бы запаниковала, желая как-нибудь спасти ее. Не знаю, делает ли это меня плохой матерью, но это правда. Я была бы в отчаянии, и моя малышка почувствовала бы, что она в опасности. «Я выбираю его», — говорю я, указывая на самого крупного оленя. «Его?» — удивляются они. Я объясняю. «Девочки должны быть со своей мамой». Трое оленят прижимаются к самке. «И не его?» Я качаю головой, сдерживая слезы. Теду будет хорошо с малышкой. Он более спокойный, уравновешенный. Он защитит ее любой ценой. Младший самец прижимает олененка к себе. Я выбираю Адама. Я подхожу к самцу покрупнее и обнимаю его за шею, зарываясь лицом в его жесткую шерсть. Если бы наступил конец света, мой брат открыл бы бутылку пива, показал бы на закат. Сидел бы рядом со мной, и его присутствия было бы достаточно, чтобы погрузить меня в беззаботный покой. Даже наблюдая за тем, как это странное видение разыгрывается в моем воображении, мне не приходит в голову задуматься, не умерла ли я. Все, что я знаю, если бы наступил конец света, я бы хотела встретить его с братом. Рине. Мероприятие «Мужчины Луны» начинается довольно сумбурно. Машина Адама и Марго столкнулась с оленем, и хотя оба остались невредимы, Марго чрезмерно раздражительна. Она вошла в дом под руку, отчаянно споря о том, что произошло на шоссе. Марго хотела обратиться в отделение неотложной помощи, опасаясь, что у нее сотрясение мозга, а Адам настаивал, что головой она ни обо что не билась, а просто потеряла сознание и вообще была надежно пристегнута ремнем, да к тому же сработала подушка безопасности. Фарах бегло осмотрела Марго и заявила, что у той нет никаких симптомов отека мозга. «Если я не ударилась головой, то почему потеряла сознание?» — спрашивает Марго. «Причин множество. Паническая атака, приступ страха, мощный стресс. Твое кровяное давление в норме, зрачки реагируют нормально, и у тебя нет признаков физических травм. «Может, стоит отменить мероприятие «Мужчины Луны»?» — спрашиваю я. Звучат «да» и «нет» одновременно. Марго смотрит на меня с дивана, в ее глазах сверкают кинжалы, как будто наш разговор об автомобильной аварии ее родителей стал причиной той, что произошла с ней. «Если единого решения нет, я воспользуюсь словами Теда, которые он произнес в первый вечер, и постараюсь не сбавлять темп». «Я иду спать», — говорит Марго, не обращая на меня внимания. Тед устремляется за ней. «С вашего позволения, я пропущу эту практику. Мне нужно побыть с женой. На всякий случай». Я веду Рика, Адама и Джо на улицу, к кругу ковриков на лужайке перед домом. Небо не такое ясное, как хотелось бы, но дождь закончился, и видно луну. Я убираю коврик для Теда и раскладываю три других на равном расстоянии друг от друга. «Ложитесь на спину. Устройтесь как можно удобнее. Согните ноги в коленях так, чтобы ступни соприкасались. Это поза бабочки лежа. Я подложу подушечки для йоги вам под колени, поскольку ваши мужские бедра не предназначены для того, чтобы широко раскрываться». «Хвала женщинам, которые рожают», — изрекает Джо. «Интересно, хорошо ли он справляется со своей работой? Похоже, ему по вкусу афоризмы». Меня смущает его стремление говорить кратко, хотя по определению речи политика — сплошное притворство, пока он не добьется успеха. Возможно, не все, кто стремится к вершине власти, рождаются блистательными ораторами. Я обхожу мужчин, желая убедиться, что они настроены должным образом. Быть женственным — значит быть восприимчивым, и ключ к этому в вашем физическом теле. Адам пристально смотрит на меня. Кажется, происшествие не выбило его из колеи, и это хорошо. Закройте глаза. Положите одну руку на живот, другую — на сердце. Сделайте несколько глубоких вдохов через нос. Когда ваши легкие заполнятся, задержите дыхание на мгновение, а затем выдохните через рот. В вашем сознании могут появиться случайные мысли. Это признак, что вы успокаиваетесь, открываетесь, становитесь восприимчивыми. Я хочу, чтобы вы позволили этим мыслям приходить и уходить. Не зацикливайтесь на них. Позволяя времени спокойно течь, я оставляю мужчин наедине с их мыслями, а через 3 минуты предлагаю им повторить мантру нашего мероприятия. Теперь, когда наши тела подготовлены, мы можем начать делиться. Делиться — это жизненно важная часть сообщества, восприимчивости и божественной женственности. Прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы вы сказали человеку слева от вас, что он в безопасности и что вы здесь для того, чтобы принять его. «Мы можем пойти в другом направлении?» — спрашивает Адам. «Нет. Ритуал основан на движении энергии против часовой стрелки. Мы начнем с вас, Джо». «Рик, ты в безопасности, и я здесь, чтобы принять тебя». «Отлично. Теперь Рик. Адам, ты в безопасности, и я здесь, чтобы принять тебя». «Это слишком наигранно», — заявляет Адам, садится и выпрямляет ноги. Как я и ожидала, ему неуютно наедине с собой. «Пожалуйста, ложитесь и продолжайте круг. У нас не может быть недостатка энергии». «Джо, ты в безопасности, и я здесь, чтобы принять тебя», — говорит Адам. «Сейчас у нас будет 6 минут тишины. 6 минут покажутся вам вечностью. Вы внезапно почувствуете, что у вас чешутся ноги или першит в горле. Однако, поверьте мне, большинство этих ощущений не настоящие. Это ваш мозг пытается отвлечь вас от получения коллективной энергии». «Значит, нам не стоит чесаться?» — иронично уточняет Джо. «Это упражнение не о том, что делать или не делать, а о том, как слушать. Попытайтесь понять, что реально, а что нет. Ваши 6 минут начинаются прямо сейчас. Мужчины ерзают, Адам кашляет. Джо отмахивается от воображаемого насекомого, ползущего по его руке. Из всех троих только Рику удается сохранять относительную неподвижность. Тихий звуковой сигнал извещает об окончании паузы. Я незаметно нажимаю кнопку «Пуск» на своем телефоне и засовываю его в карман. На этом этапе упражнения одна или две мысли беспокоят вас. Что-то, сказанное вами в старших классах, оставило след, и вы все еще испытываете чувство унижения, ситуация, когда вы обидели друга, случай, когда вы использовали власть, чтобы соблазнить женщину. Я хожу по кругу, останавливаясь над головой каждого и предлагая примеры. И если что-то такое произошло недавно, то это слишком свежая рана, чтобы оказаться определяющей. Я хочу, чтобы вы погрузились глубже, вернулись в прошлое, к тому единственному событию, которое, как вы убеждаете себя, осталось за порогом, но которое выплывает из памяти сейчас, в этом тихом, безопасном, восприимчивом месте. «И что нужно делать с этой мыслью?» — спрашивает Джо. «Я хочу, чтобы вы поделились ею». «У меня ничего такого нет», — говорит Адам. «С трудом в это верится», — возражаю я, стараясь, чтобы мой голос звучал беззаботно. «У каждого человека на Земле есть момент, который он хотел бы вернуть, и не один». «Конечно, я подумаю об этом», — соглашается Адам. Из многолетнего опыта я знаю, что каждый человек хранит секреты, которые дремлют и угрожают нашему счастью, — добавляю я. Я позволяю энергии нашего конфликта улечься. Через минуту Джо прочищает горло. Когда мы с Фарах начали встречаться, у меня уже были отношения. Для меня они закончились, но я не успел провести жесткий разговор. Политики не должны быть одиноки. Это плохо сказывается на нашем имидже. Хорошо, Джо. Разве неприятно высказать это вслух? Вселенная поможет вам нести это бремя. Когда кто-то поделился, мы повторяем вступительную мантру. Джо, вы в безопасности, и я здесь, чтобы принять вас. Рик и Адам повторяют. Адам. «Ты что-нибудь вспомнил?» — интересуется Рик. «Нет, пока нет. Тогда у меня есть кое-что». «Говорите, Рик, прошу я. Это связано с одной девушкой. Вам важно произнести эти слова, — поощряю я. Это было 10 лет назад. Мы оба выпили сильно. Знаете, поход по пабам. Потом пришли ко мне домой». Я думал, мы хорошо провели время. Тогда что не так, Рик? Ее сестра прислала мне кучу резких, очень обидных сообщений, обвиняла меня в том, что я воспользовался девушкой, что она была в отключке, о чем я знал. Я потерял голову. Я никогда не стал бы заниматься сексом с безвольной жертвой. Никогда. Когда вы сказали, это произошло? 10 лет назад. «И почему вы говорите об этом сейчас?» «С течением времени я все чаще вспоминаю подробности той ночи. Был момент, когда я пошел за полотенцем, а когда вернулся, она вроде как заснула, но потом точно проснулась. По правде говоря, я был сильно пьян и сосредоточен на собственном выступлении». «Так что же вас беспокоит, Рик?» «Мне кажется, вы скрываете какую-то деталь». «Несколько месяцев спустя я увидел ее в баре». «В каком?» «У Лилиан. Она даже не взглянула на меня, плакала на плече у своей подруги. Я почувствовал себя последней скотиной, но никак не мог понять, почему она не захотела встретиться со мной лицом к лицу». «А вы? Почему вы ничего ей не сказали?» «А что я мог ей сказать? Это было так неловко. «Всегда лучше ничего не говорить», — замечает Джо. Тогда я постарался вытряхнуть все из головы, но ничего не забыл. «Вы считаете себя плохим человеком, Рик?» Я не удерживал ее, не навязывался ей и не насильничал. Даже пьяный я не такой. Но я должен был поговорить с ней, извиниться за недоразумение. Но я больше боялся того, что могло случиться со мной, чем того, что на самом деле произошло с ней. И я сожалею об этом. «Думаю, вы получили ответ», — произношу я. «Я всегда говорю об этом на закрытых сеансах. Никогда не поздно извиниться». «Она не хочет меня слушать», — возражает Рик. «Нет, не хочет», — киваю я, — «и не обязана, равно как и не обязана освобождать вас от ответственности за ваши поступки. Но у вас есть моральное обязательство извиниться и быть готовым сделать все, что может исправить ситуацию». Я провожу мужчин через ритуал заземления и прошу Вселенную помочь им исцелиться, но мой разум дергается и скачет. Рик рассказал, что этот инцидент произошел 10 лет назад в баре, где работала Энди. Могла ли она знать Рика? Нет, это не имеет смысла. Кроме того, он сказал, что ему написала сестра девушки, а я — единственная сестра Энди. Я становлюсь параноиком. Все ближе момент истины, и мне мерещатся монстры в каждой тени. Этого следовало ожидать, но я не должна сдаваться. Я знаю, кто виноват в том, что случилось с моей сестрой. Пожелав гостям спокойной ночи, я возвращаюсь в свой коттедж. Я слышу шорох в траве и замираю. Возможно, это олень или енот. Я жду и даю глазам привыкнуть к темноте. В тишине я замечаю человека, прогуливающегося вокруг моего коттеджа. Он не выглядит ни маленьким, ни большим, но я отчетливо вижу бейсболку. В окне мелькает вспышка света, и я никак не могу понять, внутри это или снаружи. «Привет!» — говорю я. Свет гаснет. Если они меня услышали, то должны быть на улице. Я набираю номер Эрика, зная, как ненадежна служба 911 в этой мертвой зоне сотовых вышек, но пока не нажимаю на зеленую кнопку вызова. Я держу большой палец наготове и наблюдаю. «Кто там?» — спрашиваю я. То ли из-за очередной попытки привлечь внимание, то ли из-за того, что я бесстрашно иду вперед, незваные посетители уходят. Я слышу тихий шелест, словно кто-то раздвигает ветви деревьев. Вероятно, они пробираются через вечно зеленые заросли на краю участка. Я слышу их быстрые шаги, но понять, направляются они к главному дому или от него к воротам, не могу. Шустрые, кто бы они ни были, спринтеры. Я бегу в коттедж, собираясь проверить камеры наблюдения, но когда оказываюсь в безопасности, ночь вступает в свои права. Остается только поразмышлять. Чужак, подошедший к воротам, наверняка заставил бы меня насторожиться, так что это кто-то из тех, кто живет в Звездной гавани. Но зачем гостю убегать, даже если приходить в коттедж запрещено правилами? Вторжение не имеет смысла, и это меня настораживает. Я скидываю модные туфли и сую ноги в кроссовки, намереваясь лично все выяснить, но не успеваю выйти за дверь, как телефон раздражается оповещением от CNN. Тропический шторм Клементина, поменяв направление, обрушится всей своей мощью на побережье Джорджии. Все, что мне остается, это следить за его продвижением. Но угроза-то реальна. И что теперь делать? Перевозбужденная и встревоженная, я выключаю свет в коттедже и наблюдаю за главным домом. Мерцают и выключаются ноутбуки и телевизоры. Гости переходят из комнаты в комнату, укладываются спать. Когда в доме становится совсем темно, я ложусь в свою кровать. Все это время мне казалось, что я приняла эту группу исключительно по личным причинам. Но что, если они, в свою очередь, преследуют собственные цели? Намереваются осуществить некий план, в котором задействована я, в тот день, когда, по словам экстрасенса, я должна умереть. Это вполне возможно, но мне придется выяснить, почему. Такие серьезные совпадения — не совпадения вовсе.